это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязанья и муки. Ты посмотри, может быть, ты изнемог, удручён, совесть тебя обличает. Встань, дорогая душа, это он руки к тебе простирает. Встань, дорогая, это он руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасенья. О, это жизнь, а не только слова. Руки простёрты к тебе и ко мне, полные ласки привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить? Хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа — это руки любви. Друг мой, вставать тебе нужно. Руки Христа — это руки любви. Вставать.